С Михаилом Николаевичем Ярославским я познакомился в 1980 году, в год принятия священного сана. Тогда он был главным бухгалтером Ярославской епархии. С первого взгляда поразил меня его облик. Был он высокий, худой, прямой, а главное — лицо, ум, доброта, благородство. Такие лица часто встречались в старой России, а теперь перевелись. Все предки его с отцовской и с материнской стороны — священники, колокольное дворянство. Кстати сказать, старший брат Михаила Николаевича, Сергий, в монашестве Кассиан, долгое время был архиереем в Костроме. Я горжусь тем, что был в числе тех священников, кому покойный Михаил Николаевич благоволил и кого дарил своей дружбой. В 1983 году я записал на диктофон его воспоминания об архиепископе угличском Серафиме Самойлович. В его рассказе есть эпизоды, которые вполне могут быть отнесены к жанру мелочи архиерейской жизни. Впрочем, это такие мелочи, которые не могли бы и пригрезиться ни самому Лескову и никому из его современников. Итак, документальный рассказ Михаила Николаевича Ярославского. В 29-м году сидел я в Кими, в пересылке, работал там на лесопильном заводе. А там тогда много духовенства сидело. Был там с нами владыка Нектарий Трезвенский, викарий Вятской епархии, епископ, по-моему, Ярангской. Он был одно время наместником Александра Невской лавры. Встретился я с ним там, в Кемском пересыльном пункте. Смотрю, кто-то в духовной одежде, в подрясничке, в скуфеечке, в сапогах, колет лед у нашей столовой, у кухни лагерной. А вообще-то у нас архиереи все больше с метелочками ходили. Разметали снег на панелях. Ну, лопаткой немножко. А тут вижу какое-то духовное лицо, так старается, колет лед. Я его спросил: «Батюшка, вы в каком сане будете?» «А вам, — говорит, — какое дело?» «Да я, — говорю, — сам из духовных немножко. Правда, я не духовный сам-то, но сын священника был и подиаконом у владыки Серафима. А, — говорит, — из Углича, значит. Оказывается, он многих там знает. А я, — говорит, — и Иеродиакон. Ну, так я его и звал. Отец Иеродиакон. Были у нас хорошие с ним дружеские отношения. Шутили мы с ним иногда. Духовенство тогда находилось почти все вместе в одном бараке. Правда, там и другие были, гражданские лица. Великим постом песнопения мы пели. Покаяние, отверзями двери на реках Вавилонских. И вот этот мой знакомый отец Иеродиакон управлял нашим хором. И я помню, какой-то владыка ошибся, а он ему кулак к носу подносит. Я после ему говорю: ведь это неудобно, отец Иеродиакон, так с архиереем-то обращаться. А что же он? Уж взялся петь, так пой. И так дожили мы. Это зимой было дело до весны. Весной убирают снег. А я стоял и разговаривал с одним священником, заключенным тоже, конечно, сторожем он был. Разговариваю я с ним, а там везут на санках снег. И сзади мой знакомый Иеродиакон лопатой этот снег подпирает. А мой знакомый сторож, батюшка, кланяется и говорит: «Здравствуйте, владыка». А я говорю: «Который же тут владыка? А он с лопатой-то». Я ему: «Так это же Иеродиакон». «Что ты говори? Так я ж, говорю, его знаю. А я, говорит, с ним рядом сплю». Так я смутился. На обратном пути, когда они с санками возвращались, этот батюшка говорит: «Владыка, что же вы невинных людей в заблуждение вводите? А он улыбается.